братья и сестры, рад присутствовать на этом месте и радуется сердце мое, что ну, такое воинство Господне есть у нас вот, и для благовестия, и мы осознаем и понимаем, что это же далеко не все те, которые свидетельствуют, те, которые ревнуют благовестие. И я бы хотел поделиться с вами своими переживаниями жизненными. Я прочту 108-й псалом. Этот стих очень привлекает меня, 30-й. И я его желаю так использовать в своем служении, в благовестии, ну, чтобы не только я, но и братья, с которыми и сестры, с которыми трудимся. Написано так. «И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесны бедного, чтобы спасти его, судящих душу его. И я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его». И мы вот, Виталий рассказывал о благовестии, и мы выходим на провокзальный рыночек еще, там, где приезжают люди с окрестных сел, и многие интересуются вопросами спасения, и трактаты берут, и литературу берут у нас, и это почти у нас, ну, не почти, а постоянно. Постоянно мы стараемся, чтобы не прерывать. В субботу мы выходим к 7 часам утра и совершаем благовестие. Ну, а я хотел бы еще для нашего предупреждение и просьба такая моя, то, что вы сейчас услышите, чтобы об этом возвещалось, и вы можете это использовать в своих свидетельствах, что и такое бывает в жизни. 1 декабря прошлого года, ну, 6 часов 20 минут, мы с женой поняли, что зима уже не для нашего сына. Ему было 26,5 лет. И он женатый, у него ребенок, внучка моя. И это я больше говорю для тех, которые идут в мир, которых влечет мир, которые находят в нем какие-то прелести. И я так вот смотрю на тех, кто рос с ним вместе, летали, дружили. Виталик, который сейчас вот свидетельствовал о благовестии, они вместе росли с малых лет. Но Виталик пошел одним путем, он пошел совсем другим путем. И неоднократно я его останавливал на этом пути, говорил о том, что нужно вернуться к Богу. Знал хорошо о Боге и много стихотворений знал. Но вот так вот нелепый случай, сколько я свидетельствую, нелепый случай такой. И жизнь мгновенно оборвалась. 29 ноября, 22 часа 2 минуты, он упал с высоты, перелом основания черепа, двое суток в коме находился. Так окончился его жизненный путь в этом мире, который вот так вот нелепо оборвался. И вот этот трактат, который я вижу, я думаю, он постоянно при мне, я его использую в благовестии, в два пути к вечности, на каком из них находишься ты. И я вот так вот вижу то, что здесь вот изображено, оно настолько явно отображает то, что произошло с нашим сыном. Здесь вот так вот широкий путь и три остановки. Стоп, стоп, стоп. И я так вот, когда свидетельствую о Господе, я так вот говорю, что Господь останавливает единожды, второй раз, третий раз. И вот такие остановки, они бывают. И идентично его остановил Господь точно так же, как и меня. Еще и я пришел к Богу, попросил у Бога прощения и получил его. А он пошел дальше. Потом был вторая остановка, были переломы. И Если мне сказали, если Господь берется за кости, то это уже серьезно. И третья остановка, это уже была конечная его жизненная остановка. Я так вот хотел бы рассказать вам стихотворение. Кому-то интересно, я для него так вот в своем сердце храню любовь, а для вас, всех присутствующих, хотел бы вот такое стихотворение рассказать, чтобы мы не молчали о Господе. И такое стихотворение: «Я промолчу. Ты промолчал и не сказал о Боге. Час пролетел в бесплодном диалоге, касался собеседник многих тем, а у тебя ни слова о Христе. О ценах разговор был, о законах, о варварах, царях и фараонах. Был на виду Брунов и Галилей, в тени лишь оставался Назарей. Ты вправе был сменить беседы русла, сказал одно: кто равен Иисусу? Его триумф – великая любовь, но ты притих у чуждых берегов. Твой собеседник не скрывал неверья, он уходил, уже открыты двери, но ты не крикнул: друг, меня прости, важнейшее сказать я упустил. Ты создан Богом, Он творит вселенной, через Христа даровано спасение, в тебе душа бессмертная живет, ей неминуем вечность переход. О ней побеспокоиться сверхважно, она под солнцем неземного жаждет. Какая польза мир весь приобрез, оставив без внимания правды весь? Пробелы твоего ты не восполнишь, он неожиданно скончался в полность, и в преисподней вдруг открыл глаза, и по полонитам за слезой слеза. Вопрос его звучит из мрачной дали: вы почему мне правду не сказали? И горесть слов пронизывает тьму. Не в твой ли адрес это почему? Не в мой ли адрес это почему? Не в наш ли адрес это почему? Аминь.